Дорога домой потребовала от доблестного энчичекиста недюжинных моральных и физических сил. Нолвенде как раз пребывала в том неудобном для транспортировки состоянии, когда концентрация спирта в крови не дает покоя ни ногам, ни голосовым связкам, ни сопровождающим лицам. Кроме воинственных заявлений, девушка время от времени делала попытки сбежать, вернуться в стрип-клуб и таки обрушить на подлую обидчицу Сьючку, карающий эльфийский меч праведной мести. Эрин ловил мстительную деву, скачущую под ритмы боевых маршей в собственном исполнении, и ругал себя последними словами за то, что не дал напарнице напиться до бессознательного состояния. К счастью для всех, ближе к дому Нолвенде выдохлась, попритихла и в родной подъезд была внесена на руках. Там хихикающую мыслечтицу прислонили к стеночке и попытались отыскать ключ от ее квартиры. «Милорд, а чё это ик вы ищете? А? Хихик!» «Ключики!» – проворковал устало Эрин, обшаривая наружные и внутренние карманы. «Куда ты дела ключики, дорогая?» На что дорогая ответила: «Что-что?» Но воинственная наследница многих поколений гордых предков уже сладко посапывала во сне. Перед рыцарем и лордом Эренрандиром Аптелемнаром встала сложная дилемма – вышибить в очередной раз многострадальную дверь, а потом всю ночь караулить неуемную напарницу или тащить добычу в свою пещеру. Второй вариант был предпочтительнее, хотя бы просто из соображений безопасности. Покушаться на девичью честь Эрин в любом случае не собирался. И не только потому, что это не по-рыцарски, а из-за общего состояния здоровья. Таким образом, леди Анерила Тиони очутилась на диване у своего шефа. Невзирая на репутацию аскета, опыта по раздеванию девушек у Эрины имелось предостаточно. Собственно, настоящему рыцарю не возбраняется знать устройство всяких там крючочков и застежечек, верно? Плащик, сапожки, чулочки и платья откочевали на старое кресло возле давным-давно сломанного телевизора, а их хозяйка, оставленная в красивом, но вполне целомудренном нижнем белье, свернулась уютным клубочком под пледом. И уж было собрался Эрин выключить в комнате свет, как девушка вдруг заворочилась и капризно захныкала. «Опять? Где Мрску?» «Чего?» – опрометчиво наклонился над ней эльф. «Водички дать?» И был безжалостно схвачен за уши. «Арк, скотина, Мурзика отдай! Отдай Мурзика!» Сквозь сон заверещала Нолвенде. «Какого тебе Мурзика?» Эрин попытался вырваться из мертвой хватки девичьих ручек, да не на ту нарвался. Нол так и норовила выдрать его уши с корнем. «Мы его Мурзика, грифончика плюшевого!» «Отдам, отдам, сейчас отдам, отпусти!» «Пожалуйста!» – попросил ее эльф. «Смотри у меня!» – грозно пробурчала девушка, не раскрывая век, но уши освободила. Спасая не лишнюю часть своего тела, энчичекист заметался по квартире в поисках подходящей замены, пока не вспомнил о раритете, доставшемся ему от предыдущего владельца служебного жилища. На верхней полке плательного шкафа уже много лет пылилась шапка-ушанка из кроличьего меха. Серенькая такая, очень милая и трогательная, ни разу не надеванная. Опять же, ушки на завязочках вполне могли сойти за грифоньи крылья. «Вот твой Мурзик, держи», — сказал Эрин и подсунул девушке импровизированную замену любимой игрушки. «Мур-Мурзик», — блаженно прошептала Нолвенде, обнимая мягонькую шапку. Тут было от чего подкоситься коленкам. «Эру великий, ядреные тебе пассатижи в бок», подумал Эрин, глядя на мирно почивающую мыслечтицу. И туда же смывать позор на чести своего семейства кровью и с оружием в руках. Она в своем праве. Зашибись. А я ее на стриптиз, в реконструкторскую и в морг. Кого мне прислали? Ребенка, в сущности. Хорошего домашнего ребенка. Что же ты, Аптелемнар, скотина ушастая, делаешь? С этой мыслью эльф отправился на кухню перекурить по случаю окончания долгого трудового дня. Оно бы еще и выпить не помешало, но голова болела так, словно мозги запекали в микроволновке. Впрочем, спящий в соседней комнате хороший домашний ребенок совсем недавно обошелся с содержимым черепной коробки не слишком деликатно. И в миг первой затяжки зазвонил телефон. Телефон Нолвенде, который остался лежать в кармане эриновой куртки. А на мониторчике вибрирующего палантира высвечивалась пугающая до икоты мамулик. Помимо воли, нажимая на зеленую кнопочку «Прием», НЧЧ-кист вытянулся и замер по стойке смирно. «Алло, это начальник вашей дочери, леди Айриен», – отчеканил он. «Добрый вечер, Эрин Рандир», – радостно прощебетала мадам Анарелла Тиони по ту сторону радиоэфира. «А где моя дочурка?» «Спит, миледи», – честно признался Эрин, покрываясь холодным потом. И вся долгая жизнь пронеслась перед его глазами. «Надеюсь, под вашим присмотром?» Самое удивительное, что в голосе бывалой грифона-летчицы чувствовались игривые нотки. «К чему бы это? К пожиранию заживо боевыми грифонами?» «Естественно, но я вас уверяю, миледи, честь вашей дочери...» «В надежных руках», – звонко рассмеялась Айриен. «Я абсолютно уверена в вашем благородстве, милорд Аптелемнар. Можете не оправдываться». Подозреваю, моя малышка, будучи на ответственном задании, слегка перебрала Линдарского. Совсем чуть-чуть, просто вечер выдался тяжелый, миледи. В НЧЧК не бывает легких вечеров. Они еще некоторое время поболтали на разные отвлеченные темы и распрощались, если не друзьями, то сообщниками. На прощание леди Айриен попросила передать малышке привет, а утром как следует отругать и припугнуть отсылкой в отчий дом. «Служба моей дочери под вашим началом – огромная честь для всей нашей семьи, милорд», – заявила знаменитая грифона-летчица и отключилась, оставив Эрина в полнейшей растерянности и смущении. Оказывается, далеко не все в высших сферах позабыли о его скромной, хотя и слегка припаленной шкуре. Странно, но приятно. В ванной, поскуливая тихонечко от боли, Эрин отмылся от крови, внимательно изучил побои на предмет облегчения страданий и в очередной раз подивился крепости своих костей. А ведь Нео Карлсон, кажется, задался целью сделать из эльфа отбивную на ребрышках. У него почти получилось, надо заметить. Совершенно немужественно и без малейшей доли отваги, охая и ахая при каждом прикосновении водной струи, Эрин Рандир честно попытался принять душ. Несколько раз он ловил себя на отчаянном желании вызвать коллегу Шрака и подставить особо болезненные травмы под целительное воздействие комбинации из трех пальцев в неподражаемом исполнении угрюмого гоблина. Но на дворе стояла глухая ночь, а будить подвыпившего с вечера Шрака – пустая затея. Есть Эрин не хотел, пить не мог, оставалось только курить и ждать рассвета. И, как всегда случается в безвыходном положении, неожиданно пришло решение. Внезапно эльф вспомнил о давнем подарке заботливого и чуткого руководителя Итхана Нахыровича. Да-да-да, об универсальной отмычке. Незаменимая в хозяйстве вещь, совершенно незаменимая. Открывает практически любой замок. А так как обстановка в доме Эрин Рандира любому стороннему наблюдателю навеивала стойкую ассоциацию с унылой казармой, то поиски отмычки не отняли много времени. Без помех, проникнув в квартиру Нолвенде, НЧЧ-кист позаимствовал во временное пользование ее ноутбук, а потом точно так же запросто убрался во свояси. По крайней мере, не придется ломать новенький замок. «Ну, чудо техники, не подведи», – азартно заявил Эрин, потирая ладони. Он открыл новый блок сигарет, поудобнее устроился на табурете и занялся делом. Для начала слить видео, сделанное в феечках, а затем по возможности установить личность собеседника Мейны. А потом можно и отчеты накропать.